Сделав три шага вправо, мексиканец повернулся лицом к линии и замер. Девушка стояла, слегка касаясь лопатками деревянного щита за спиной, откинув руки вперед и в стороны. Грудь у нее высоко поднялась. Живот втянулся, на алых губах играла снисходительная улыбка. Она была красива, как ангел в аду. Проклятый идиот собирался, по всей видимости, швырять ножи в эту сочную вишенку. Мне стало ясно, почему замолчала толпа. К частному сыщику или ногти грызут, или стыдятся чего-то. В общем, видно, что не в себе. Голос, однако, у нее оказался спокойный, как бы ни в чем не бывало. Приятный и глуховатый. Это очень шло к свитеру. И она им хорошо владела. «Вы, должно быть, и есть мистер Шелдон Скотт?» Тон был такой доверительный, а тембр такой переливающийся и мягкий, что я уже было произнес: «Он самый, мисс». Но вместо этого только кивнул. «Да, я». «Джорджа Мартин». Ей, по-моему, показалось, что взорвалась бомба. Но для меня имя Мартинов ровным счетом ничего не значило. «Ты». От середины глаз лезут вверх, а по краям, наоборот, опускаются. Челюсть, говорят, сильная. Так что с нее челюсти-то? Сохранились, правда, остатки загара. Раньше он был как у Гарри Гранта. «Мне 30 лет. Нос сломали на Окинаве.